Вы могли бы их лечить? Мы вылечили бы их. Какая удивительная мысль. Вы когда-нибудь интересовались статистикой преступности? Нет. Очень немногие ею интересуются. А я ее изучал. Вас поразило бы количество несовершеннолетних преступников. Опять дело в железах, понимаете? Юный Нил, убийца из Оксфордшира, убил 5 маленьких девочек, прежде чем его задержали. Хороший мальчик. Никогда никаких проступков за ним не водилось. Лили Роуз, девчушка из Корнуэлла, убила своего дядю за то, что он не разрешал ей объедаться конфетами. Ударила его молотком для разбивания угля, когда он спал. Ее отослали домой, и она через 2 недели убила свою старшую сестру из-за какой-то пустяковой обиды. Конечно, их не приговаривали к повешению. Отослали в исправительные заведения. Может, они с возрастом исправились, а может и нет. Девочка, во всяком случае, вызывает у меня сомнения. Ничем не интересуется, обожает смотреть, как режут свиней. Вы знаете, на какой возраст падает максимум самоубийств? На 15-16 лет. От самоубийства до убийства не так уж далеко. Но ведь это не моральный порок, а физический. Страшно слушать, что вы говорите. Нет. Просто это для вас внове. Приходится смотреть прямо в лицо новым, непривычным истинам и, соответственно, менять свои понятия. Однако порой это сильно осложняет жизнь. Он сидел, сурово нахмурясь, словно придавленный необъяснимой усталостью. «Хейдок», — сказал я, — «если бы вы подозревали... Если бы знали, что некто совершил убийство, вы предали бы этого человека в руки закона или постарались бы выградить его?» Воздействие этого вопроса превзошло мои ожидания. Хейдук вспылил и бросил мне подозрительно и сердито. «Почему вы это спросили, Клемент? Что у вас на уме? Выкладывайте на чистоту». «Признаюсь, я ничего определенного не имел в виду», — смущенно ответил я. «Но ведь мы сейчас только об убийстве и говорим. Я просто хотел узнать, как бы вы отнеслись к этому, если бы случайно угадали правду. Вот и все».